Может, что-нибудь в изумрудах? Старикашка Пиджей любит покупать мне изумруды. Если вы пройдете сюда, пожалуйста. Чилтон провел ее к витрине, которую украшали несколько подносов с изумрудами. Крашеная блондинка бросила на них презрительный взгляд. «Это дети. А где мамы и папы?» Чилтон выдавил. «Цена этих образцов более 30 000 долларов. Черт! Да я столько даю на чай своему парикмахеру!» Женщина грубо захохотала. «Старикашка Пиджей будет оскорблен, если я вернусь с одним из этих маленьких голышей». Чилтон представил себе старикашку Пиджея. Толстый и пузатый, и такой же громогласный и несносный, как эта женщина. Они два сапога пара. Почему это деньги всегда текут к недостойным? Интересовался он у самого себя. «За какую же цену мадам желает приобрести украшение? Почему бы не начать где-нибудь со 100 косых?» Чилтон посмотрел смущенно. 100 косых? Черт, английского языка не понимаете? 100 косых, 100 000!» Он сглотнул. «О, в таком случае, наверное, лучше, если вы поговорите с нашим управляющим». Управляющий Грегори Халстон давно уже настаивал на личном участии во всех крупных торговых операциях. И с тех пор служащие Паркер энд Паркер не получали комиссионных. Такую отвратительную клиентку, как эта, Чилтон с облегчением передал Холстону. Чилтон нажал на кнопку под прилавком, и через минуту бледный и тонкий, как тростинка, мужчина показался из задней комнаты. Он взглянул на крикливо одетую блондинку и помолился Богу, чтобы никто из его постоянных клиентов не появился до тех пор, пока не уйдет эта женщина. Чилтон начал. «Мистер Холстон, это мисс...» Он повернулся к женщине. «Бенек, милый, Мэри Лу Бенек, старикашки Пиджея Бенека жена. Наверняка вы слышали о Пиджее Бенеке?» «Конечно!» Легкая улыбка едва коснулась губ Грегори Холстона. «Миссис Бенек интересуется приобретением изумруда, мистер Холстон». Грегори Холстон показал поднос с изумрудами. «Здесь представлены превосходные изумруды, которые...» «Она хочет что-нибудь приблизительно за 100 000 долларов». Теперь улыбка на лице Грегори Холстона стала искренней. «Как чудесно начинать день таким образом!» «Видите ли, это мой день рождения, и старикашка Пиджей хочет, чтобы я сама выбрала что-нибудь посимпатичнее». «Конечно! Не желаете ли пройти со мной?» — проблеял Холстон. «Ах вы, плод! Что это у вас на уме?» — захихикала блондинка. Холстон и Чилтон обменялись страдальческими взглядами. «Чертовы американцы!» Холстон провел женщину в небольшую, ярко освещенную комнату и осторожно запер за собой дверь на ключ. «Здесь мы храним свои товары для выдающихся клиентов», — объяснил он. В центре комнаты стояла витрина, заваленная множеством сногсшибательных, искрящихся бриллиантов, рубинов, изумрудов. «Ну, это больше походит на то, что мне нужно. Старикашка Пиджей сошел бы здесь с ума. Мадам выберет что-нибудь? Давайте сначала посмотрим, что у вас есть». Она подошла к витрине с изумрудами. «Дайте-ка мне взглянуть вот на эту связку». Холстон извлек из кармана маленький ключик, отпер замок, вынул изумруды и положил их на столешницу. В бархатном футляре лежало 10 изумрудов. Холстон наблюдал, как женщина взяла в руки самый большой из них — брошку, сделанную с необыкновенным искусством в платиновой оправе. Как сказал бы старикашка Пиджи, здесь можно написать мое имя. У мадам изысканный вкус. Это 10-каратный травянисто-зеленый колумбиец. Он без единого изъяна, и у изумрудов не бывает изъянов. Холстон на мгновение растерялся. Мадам права, конечно. Я имел в виду... Первый раз он заметил, что глаза женщины были такие же зеленые, как камень, который она вертела в руках, вращая его во все стороны, рассматривая грани. «У нас есть обширная коллекция, если не потей, мой сладкий, я возьму этот». Продажа заняла менее 3 минут. «Превосходно», — сказал Холстон, затем добавил деликатно. «В долларах это 100 000. Как мадам будет расплачиваться?» «Не беспокойтесь, Холстон, старина. У меня в одном из банков Лондона имеется счет в долларах. Я выпишу чек на свое имя, а потом старикашка Пиджей может расплатиться». «Отлично. Я распоряжусь почистить камень для вас и направить вам в отель». Камень не нуждался в чистке. Но у Холстона не было намерения выпустить его из-под своей опеки, пока не проверен чек. Слишком многих ювелиров обманули умные мошенники. Холстон гордился тем, что его никто и никогда не надул ни на 1 фунт. «Куда прикажете доставить изумруд?» «Мы расположились в Дорче, в номере Оливера Мессела». Холстон записал «Дорчестер». «Я называю его номер Оливера Месси», — она рассмеялась. «Многим больше не нравится этот отель, потому что там полно арабов, но старикашка Пиджей делает с ними много дел. Нефть — это сама по себе страна», — всегда говорит он. «Пиджей знает в этом толк». «Я уверен в этом», — ответил Холстон почтительно. Он следил, как она отрывала чек и заполняла его. Он отметил, что чек из Барклайс Бэнк. У него есть приятель, который проверит подлинность счета Бэнека. Холстон взял чек. «Я прослежу, чтобы изумруд вручили вам лично завтра утром. Старикашке Пиджею он понравится», — подчеркнула женщина. — «Я уверен», — вежливо сказал Холстон. Он проводил ее до выхода. — «Ролстон!» Он хотел было поправить ее, но раздумал. — «Зачем метать бисер? Он никогда больше не увидит ее, слава тебе, Господи!» — «Да, мадам?» — «Может, заскочите к нам на чай как-нибудь днем? Вы полюбите старикашку Пиджея?» «Несомненно. К сожалению, я работаю днем». «Жаль». Он смотрел, как его клиентка вышла на край тротуара. Подкатил белый Даймлер, из него вышел шофер, открыл ей дверцу. Отъезжая, блондинка обернулась и на прощание подняла большие пальцы вверх в знак одобрения. Вернувшись в кабинет, Холстон сразу же позвонил своему другу в Барклайс. «Питер, дорогой, у меня здесь чек, выписанный со счета миссис Мэри Лу Бэнек на 100 000 долларов. Он в порядке?» «Подожди, старина». Холстон ждал. Он надеялся, что чек будет настоящим, поскольку торговля шла вяло в последнее время. Несчастные братья Паркеры, которые являлись владельцами, постоянно выражали недовольство, словно это он повинен в падении спроса. Конечно, доходы были, но не такие большие, как могли бы, так как Паркер энд Паркер имели магазины, специализирующиеся на чистке драгоценных камней, и частенько ювелирные изделия, которые возвращались клиентам, оказывались худшего качества, чем оригиналы, которые приносились. Питер снова был на проводе. «Все в порядке, Грегори. На счету денег предостаточно». Холстон почувствовал большое облегчение. «Спасибо, Питер. Не стоит. За мной ленч на неделе. Щекам все прояснили, и на следующее утро колумбийский изумруд был доставлен доверенным посыльным в отель «Дорчестер» миссис Пиджек Беннек. В тот же день, незадолго до закрытия, секретарша известила Грегори Холстона. «Некая миссис Беннек хочет вас видеть, мистер Холстон». Его сердце замерло. Она пришла, чтобы вернуть брошь, и он едва ли сможет отказаться и не принять ее. Черт побери всех женщин, всех американцев и всех техасцев! Холстон надел на лицо улыбку и вышел приветствовать ее. «Добрый день, миссис Беннек. Неужели вашему мужу не понравилась эта брошь?» «Ваше предположение неверно, разоритель. Старикашка Пиджей буквально сходит с ума по ней». Сердце Холстона запело. «Да что вы говорите?» «Дело в том, что она ему так сильно понравилась, что он захотел, чтобы я купила еще, чтобы мы могли сделать пару сережек. Дайте мне такой же изумруд, как я купила». Грегори Холстон нахмурил лоб. «Боюсь, что у нас может возникнуть небольшое затруднение, миссис Беннек». «Какое затруднение, милый? У вас уникальный камень. Он единственный в своем роде. У нас есть замечательная коллекция в другом стиле. Миссис Беннек, которую я могу...» «Я не хочу другой стиль. Я хочу такой же, который я купила». «Если быть до конца откровенным, миссис Беннек, то не очень многие десятикратные колумбийцы оказываются без изъяна». Он увидел ее лицо. «Допускается, что камни могут быть не совсем безупречными». «Продолжай, парень, но ведь где-то должен быть такой же». «Скажу честно, я видел очень мало камней такого качества, и повторить в точности его форму и цвет почти невозможно». «У нас в Техасе говорят, что для достижения невозможного требуется немного подождать. В субботу мой день рождения. Пиджей хочет, чтобы я приобрела такие же серьги. А то, что Пиджей хочет, то Пиджей получает». «Я не думаю, что смогу...» «Сколько я заплатила за эту брошку? 100 000. Я знаю, что старикашка Пиджей может разориться и до 200, и до 300 000 за каждую такую же». Грегори Холстон быстро думал. «Нужно где-то достать такой же камень. Если Пиджей Беннек пожелает заплатить лишние 200 000 долларов, то получится большая прибыль». «Действительно, — соображал Холстон, — я смогу повернуть это дельце так, чтобы прибыль досталась мне». Он сказал: «Я наведу справки, миссис Беннек. Я уверен, что ни у одного из ювелиров в Лондоне нет подобного изумруда, но на аукционах всегда распродаются камни. Я разошлю объявление, посмотрим, что из этого получится». «И если вы достанете его до конца недели, — подчеркнула блондинка, — то, между нами говоря, старикашка Пиджей наверняка накинет до 350 000». И миссис Беннек ушла. Ее соболиная шуба развивалась при ходьбе. Грегори Холстон сидел в своем кабинете, грезя наяву. Судьба послала ему в руки человека, которому так вскружила голову эта белокурая сучка, что он готов заплатить 350 000 за 100-тысячный изумруд.